Она не умела противостоять тем, кого любила, не умела сохранять хладнокровие, если те, кого она любит, были ею недовольны. Нужно было срочно придумать очередную ложь о том, где и при каких обстоятельствах она видела картину художника, с которым только вчера познакомилась. Но в голову ничего не приходило. «Что ты молчишь? Где ты видела его картины?» «У него дома. Мы зашли буквально на 5 минут. Я только посмотрела, и мы сразу же ушли. Не смей мне врать. Я не вру. Так и было, правда», — пробормотала Надя дрожащим голосом. Мать молча уселась в кресло, вставила в мундштук новую сигарету, закурила. «Ладно, дай мне слово, что ты не наделаешь глупостей. Я очень надеюсь на твое благоразумие и подумай над моими словами. Он тебе не пара. Лучше прекрати с ним встречаться сейчас, пока у вас не сложились отношения. Толку от этого все равно не будет. Так и быть. Можешь сходить с ним в кино или на концерт какой-нибудь. Не очень часто. Раз в 2 недели. Но не более того. И никаких походов в гости к нему или к его друзьям. Ты меня поняла? Почему? Но в гости-то почему нельзя? Потому что ему 34 года, и он уже был женат. Ты что, не понимаешь? Он искалечит тебе всю жизнь. Потом отряхнется и пойдет дальше. И даже не вспомнит о тебе. Это твои ровесники подолгу ухаживают. И к первому поцелую подбираются по несколько месяцев. А он, этот твой Сережа, взрослый мужчина. Для него постель – обычное дело, повседневное. Ты и сама не заметишь, как в ней окажешься. И что ты потом будешь делать? На аборт пойдешь? Будешь терпеть адскую боль без наркоза? А если неудачно сделают? Рискнешь остаться бездетной на всю оставшуюся жизнь? Или запишешься в матери-одиночки? И думать забудь. Ничего он не искалечит. Он чудесный, необыкновенный. Он потрясающий. Как ты можешь такие гадости говорить о человеке, которого ни разу в жизни не видела? Но ты, положим, тоже не очень-то много видела, — холодно заметила Тамара Леонидовна. Если ты не врешь. Или ты не вчера с ним познакомилась, а? Она сделала паузу, и Надя вздрогнула, когда голос матери неожиданно загремел. Сколько времени вы уже встречаетесь? Месяц? Два? Полгода? Девушка сидела молча, втянув голову в плечи. Все пропало. Она сама все испортила. Что же теперь делать? Мама обо всем догадалась, и отныне Наде придется отчитываться о каждой минуте, проведенной вне дома, и о каждом телефонном звонке. Одна надежда на сестру Любу. Все-таки театральные спектакли никто не отменит, и мама как минимум 2, а то и 3 раза в неделю будет выходить на сцену и не узнает, что младшей дочери нет дома. Конечно, она будет звонить из театра и проверять, но, может быть, можно как-то договориться с Любой. Она ведь старше, она обязательно что-нибудь придумает. «Что ты молчишь?» Я задала вопрос. «Как давно ты с ним встречаешься?» И жду ответ. 2 недели. У Нади достало самообладание, чтобы сообразить, какой срок назвать. 2 недели свиданий, прикрытых комсомольскими собраниями, походами в филармонию, репетициями и днями рождения подружек. Это не так много, чтобы завоевать репутацию отъявленной лгуньи. И в то же время достаточно, чтобы иметь право называть человека добрым, умным, тонким и образованным. Ты влюблена? Или он просто кажется тебе интересным человеком? Мать снова заговорила спокойно, и Наде послышалась в ее голосе даже доброжелательная заинтересованность. «Может быть, еще не все потеряно? Может быть, удастся переубедить маму?» «Он не просто кажется, мама. Он действительно интересный человек», — горячо заговорила девушка. Но Тамара Леонидовна неожиданно прервала ее. «Ты меня в гроб сведешь», — она приложила ладонь ко лбу. «У меня страшно разболелась голова. Закончим это. Я все сказала. Актриса, хотя бы и будущее, обязательно должна иметь поклонников. Поэтому пусть он будет, этот твой Сережа, но только в качестве поклонника. Пусть дарит цветы, караулит тебя у подъезда или встречает у консерватории. Пусть приглашает на концерты. Но этим твое общение с ним должно быть ограничено. Никаких свиданий наедине, и уж тем более никаких визитов к нам домой. Не вздумай приближать его к семье. Я прекрасно знаю эту породу нищих живописцев. Его пригласишь на чашку чая, а он через пару минут начнет приставать к папе, чтобы тот устроил его к себе в театр художником-декоратором». Филановская устало махнула рукой и удалилась в спальню. Надя еще какое-то время сидела на диване у нее, потом решила встать и пройти к себе. Тут в гостиную заглянула Люба, посмотрела на сестренку насмешливо и жалостливо. «Ну что, получила?» Надя удрученно кивнула. «И правильно. Я всегда тебе говорила, что ты врать не умеешь, так что лучше не берись. Почему сразу-то правду не сказала?» «Вот сказала сегодня, только еще хуже получилось. Вообще теперь не знаю, что делать». «А в чем проблема-то? Что, кавалер неподходящий?» «Мама так считает. И правильно считает. Тебе учиться надо, образование получать, а не по свиданиям бегать. Надька, тебе всего 20 лет. Рано еще про мальчиков думать. На меня посмотри. Мне 26 уже. Я институт закончила, работаю, и то ни с кем не встречаюсь. А уж ты-то сопля зеленая, а туда же. Ты сначала профессию получи, потом будешь о любви думать. Никто ее не понимает. Никто не хочет ей помочь. Даже сестра». А Надя так на нее надеялась. Но почему все так глупо, неправильно? Почему? Как ей теперь встречаться с Сережей, если только разрешить ему приходить сюда, когда родителей нет дома? Но нужно, чтобы Люба согласилась ее не выдавать. А на Любу, похоже, надежды нет никакой. Она окончила педагогический институт и работает в школе учителем младших классов. Строгая, требовательная. Надя точно знала, что ее старшая сестра выбрала себе профессию по призванию. Она действительно прирожденный педагог. Умеет объяснять и учить. Да так, что все с первого раза раскладывается в голове по полочкам и уже никогда не забывается. Это Надюша неоднократно испытывала на себе, когда еще будучи школьницей, не понимала какой-то материал или же пропускала занятия по болезни, и Люба помогала ей. И не имело никакого значения, к какому предмету относился непонятый материал. Люба брала учебник, пробегала нужные страницы глазами и объясняла так, что Надя потом долго удивлялась, почему сама не смогла разобраться. Ведь это же так просто. Да, Люба хороший учитель во всех смыслах этого слова. И ничего ни педагогического ни за что не совершит. Как можно было надеяться, что она согласится лгать родителям и покрывать сестру? Глупо. И насчет личной жизни у нее установки строгие. Нечего вертеть хвостом и встречаться со всеми подряд. Нужно спокойно жить, работать и ждать своего единственного, который непременно когда-нибудь появится. Надо только набраться терпения и не делать глупостей. Люба их и не делала никогда. Она была очень уравновешенной, очень правильной. За всю жизнь Надя ни разу не слышала, чтобы родители кричали на нее, ругались или даже просто делали ей замечания. Нет, Любаша со своей правильностью и принципиальностью ей не помощник. Что же делать? Как устроить так, чтобы продолжать видеться с Сережей? Как сделать так, чтобы он понравился маме с папой? Разрешенные мамой раз в две недели Наденьку ну никак не устраивали. Театр, в котором служили Григорий Васильевич и его супруга Тамара Леонидовна Филановские, был известным, любимым зрителями и обласканным властями, благодаря чему каждый год отправлялся на зарубежные гастроли, пропагандируя по всему миру передовое советское искусство. Более того, Тамара Леонидовна давно, много и чрезвычайно успешно снималась в кино и дважды получала на зарубежных кинофестивалях призы за лучшую женскую роль. Помимо дивной красоты и бесспорного драматического дарования, она хорошо танцевала, обладала небольшим, но чудесного тембра контральта. И все в этой полной мере использовалось режиссерами как в театре, так и в кинематографе. Особенно хорошо и по понятным причинам ей удавались роли в экранизациях оперетт, в которых вокальные и хореографические номера она всегда исполняла сама. Тамару Филановскую называли второй любовью Орловой, а некоторые знатоки считали возможным утверждать, что Филановская, пожалуй, даже получше. В партию Тамара вступила во время войны, когда была вместе с театром в эвакуации за 2 месяца до рождения своей первой дочери Любочки. В партийной жизни молодая актриса Филановская всегда была деятельной и ответственной, активно участвовала в общественной работе, выступала на партсобраниях и в результате оказалась одной из немногих представителей мира искусства, чьи кандидатуры при решении вопросов о зарубежных поездках даже не обсуждались. Кого-то другого и могли обсудить, но только не ее. Разумеется, Филановская поедет. Товарищ проверенный, в партии с 42-го года, идеологически подкованный, с прекрасной репутацией. Любимица всего коллектива, красавица, талантливая, обаятельная. Кто же еще, как не она, может за границей являть собой олицетворение духовных побед на пути строительства коммунизма? Тамара Леонидовна была очень умна, и если во время зарубежных гастролей или иных творческих командировок с ней беседовали журналисты, то каждое слово в ее интервью было настолько выверено, а все сказанное ею настолько пронизано линией партии и правительства, что власти советской страны ее просто обожали. Один руководитель, большой поклонник актрисы Филановской, как-то даже сказал, что можно упразднить весь пропагандистский аппарат, работающий на зарубежные страны. Вполне достаточно раз в 3 месяца выпускать Тамару за границу и публиковать ее интервью, чтобы никто в мире не усомнился в безусловном превосходстве коммунистической идеологии. И все равно, при всей своей благонадежности и блестящей репутации, Тамара Леонидовна и ее муж не могли избежать контактов с преснопамятным управлением КГБ, бдительно следящим за настроениями в среде творческой интеллигенции, особенно выезжающие за пределы страны. Мало ли кому взбредет в голову вывести или ввести в СССР валютные ценности или антиквариат, а то и не приведи Господь остаться за рубежом. Ее никогда не вербовали, не пытались склонить к доносительству о настроениях в труппе. Всем известно, для примадонны это не подходит. Вербуют обиженных, неудачливых, завистливых. А Тамара Филановская к этим категориям никак не относилась. Однако порядок есть порядок. И без дружеской беседы, называемой инструктажем, все равно не обойтись, хоть ты и примадонна, а муж у тебя главный режиссер и художественный руководитель театра. Однако же для примадонны и главрежа все-таки некоторые исключения делались, и состояли они в том, что инструктаж с ними проводили не рядовые сотрудники, как с другими артистами, а начальство. И с начальством этим со временем у Читы Филановских сложились очень теплые и почти дружеские отношения. Полковник госбезопасности Круглов Иван Анатольевич был джентльменом во всех отношениях приятным, с мужчинами остроумным, с женщинами галантным. И перед Новым годом, примерно за неделю, он специально приехал в театр поздравить супругой Филановских с наступающим праздником и вручить соответствующий случаю презент. Круглов сперва зашел в кабинет Григорию Васильевичу, не без удовольствия выпил с ним по рюмочке коньячку, а затем последовал в грим-уборную к Тамаре Леонидовне, которая отдыхала между дневной репетицией и вечерним спектаклем. Тамара Леонидовна гостю обрадовалась, протянула руку, которую Круглов благоговейно облобызал, с восторгом приняла и рассмотрела подарок – изящную хрустальную вазу. «Вы меня балуете, Ванечка», – кокетливо сказала она. «К чему такие подарки? Повод увидеть такую женщину, как вы, не может оказаться дешевым, а без повода я не смею к вам являться», – рассмеялся Круглов. «Ну, рассказывайте, как живете, как работа, как девочки, здоровы, как у Наденьки учеба?» С того дня, как Надя поведала матери о своем знакомстве с неким художником, прошло почти 2 месяца. Больше они к этой теме не возвращались. Надя только 3 за истекшее время говорила матери, что Сергей Юрцевич пригласил ее в театр, и Тамара Леонидовна эти походы санкционировала. Она была уверена, что никаких тайных встреч у ее дочери с Юрцевичем не происходит. Надежда не посмеет ее ослушаться. Впрочем, жизнь актрисы, плотно занятой в театре и на съемках, отнюдь не способствует осуществлению контроля за детьми. Это общеизвестно. Филановская понимала, что жизнь дочерей проходит мимо нее, но полагалась на их сознательность и рассудительность. Вон Любочка какая выросла, ни одного неверенного или даже просто сомнительного шага. Она радость матери, и Надюша должна быть такой же. Червь сомнения, однако же, подтачивал потихоньку доверие Филановской к младшей дочери. Она сочла, что сейчас и представился вполне благоприятный случай получить квалифицированный совет. «Знаете, Ванечка, меня Надюша беспокоит», — призналась она. «А что случилось?» — тут же взволновался Круглов. «Влюбилась дурочка в какого-то разведенного нищего художника, да еще с ребенком от первого брака. Прямо не знаю, что и делать. Он ей совсем не пара. Она и слышать ничего не хочет. «Понимаю, понимаю», — покивал головой Круглов. «Вы сами-то его видели? Как он вам показался?» «Да не видела я его. Еще чего не хватало. Надя, правда, хотела привести его к нам в дом, но я категорически запретила. Зачем мне в моем доме всякие оборванцы?» «Ну, Тамарочка, дорогая моя, от вас ли я это слышу? Почему непременно оборванец? Почему вы решили, что он нищий? Это вам Надя так сказала?» «Да нет. Надюшка-то как раз считает, что он необыкновенный, умный, тонкий, ну и все такое. Но что с нее взять? Она восторженная маленькая девочка. Ей всего-то 20 лет. Что она в жизни понимает? Но если живописец не выставляется, не продается, а работает в художественной школе, то кем, по-вашему, он должен быть, этот Юрцевич? Миллионером? Рокфеллером? Конечно же, он нищий, вопросов нет». Круглов нахмурился, и лицо его моментально стало деловым, а голос сухим и жестким. «Как вы сказали, Тамарочка? Как его фамилия? Юрцевич. А что, вы его знаете? А имя? Сергей. А сколько ему лет? Надюша говорит, 34. Значит, Юрцевич Сергей Дмитриевич, 34-го года рождения, художник. Когда ж он успел развестись?» «Боже мой!» Филановская вскочила с диванчика. «Вы действительно его знаете? Ваня, не пугайте меня!» Круглов подошел к ней, отечески обнял за плечи, усадил на диван. «Погодите, Тамара, не волнуйтесь. Хотя дело, конечно, сложное. Сергей Юрцевич действительно профессиональный художник. Но, как вам сказать, он уже не работает в художественной школе». «А где же он работает?» – испуганно спросила Тамара Леонидовна. «В ЖЭКе. Истопником. Но это информация за прошлый месяц. Новую я пока не получал. Господи!» Филановская в ужасе всплеснула руками. «Какой ужас! Истопником? Почему?» «Год назад его уволили из художественной школы и исключили из партии. Он на занятиях в старших классах рисовал шаржи на членов ЦК и побуждал к этому своих учеников. Знаете, в классе, где он должен был вести урок, затеяли ремонт, и занятия перенесли в актовый зал. А там на сценах, ну, как и везде, висят портреты членов Центрального комитета партии. Вот он и предложил ученикам. Безобразие форменное. Разумеется, это не осталось незамеченным. Его теперь близко не подпускают к педагогической деятельности. И вообще, ни на одну приличную работу его не возьмут. Вот разве что истопником. Вы сказали, он разведен? Да. Значит, совсем недавно развелся. В прошлом месяце он еще был женат, если мои сотрудники ничего не напутали. А что насчет ребенка? Ну, есть ребенок. Я даже не знаю, мальчик или девочка, и сколько ему лет. А вот это уже странно. Месяц назад никакого ребенка у него не было. Или я запамятовал? Вы уж простите, Тамарочка, но я мог забыть или просмотреть что-то. Вы же понимаете, что человек, представитель творческой интеллигенции, позволяющий себе насмехаться над руководством нашей страны, не может пройти мимо нашего внимания. Разумеется, мы за ним присматриваем, чтобы он снова не начал распространять свои вредные воззрения среди нашей советской молодежи. Таких, как он, на самом деле в Москве немного, и раз в месяц я получаю общую справку обо всех. Так что я мог на что-то не обратить внимания или упустить. Дайте мне пару дней, я все проверю. «Боже мой!» Филановская раскачивалась, обхватив голову руками. «Что же это происходит? Как же Надя могла? Да погодите, Тамарочка, не расстраивайтесь прежде времени. Мягко успокаивал его Круглов. Ничего еще не известно точно. Может быть, это однофамилец. Я все проверю, все узнаю и вам сообщу. А вы дайте мне обещание. Какое? Почти простонала она. Никому ничего не говорить. Ни Григорию Васильевичу, ни девочкам, ни друзьям. И не показывайте виду, что вы чем-то расстроены. Я сперва все узнаю достоверно, а потом мы с вами сядем, подумаем, все обсудим и решим, как действовать дальше. Если ничего страшного, то и слава Богу. А если дело плохо, то нужно постараться избежать огласки. Вам ведь осенью снова на гастроли ехать. Вы меня понимаете? Уж, конечно, она понимала. И еще как понимала. Круглов вновь объявился за 2 дня до Нового года. На этот раз он не пошел в театр, а позвонил Тамаре Леонидовне и договорился с ней о встрече. «Разговор у нас серьезный. Если мы появимся где-то в людном месте, нам поговорить не дадут. Вас ведь от мала до велика вся страна в лицо знает», — сказал Иван Анатольевич. Филановская с этим согласилась и без возражений приехала по тому адресу, который назвал ей полковник госбезопасности. Она здесь ни разу не бывала, но догадалась, что это место, вероятно, называется конспиративной квартирой, где всячески засекреченные сотрудники встречаются с разными нужными им людьми вдали от посторонних глаз. Квартира небольшая, чистая, ухоженная, но все равно видно, что не жилая. Впрочем, Тамаре Леонидовне было не до того, чтобы разглядывать обстановку и оценивать детали. Несколько дней она провела в сильнейшем напряжении, стараясь выполнить слово, данное Круглову, и ничем не выдать своей обеспокоенности. Да что там обеспокоенности? Паники. Она улыбалась, разговаривала с мужем и дочерьми, репетировала, играла, звонила подругам, ездила к портнихе, в то время как внутри у нее, казалось, ей все бы зажмурилось и сцепило зубы в единственном усилии не сорваться, не закричать, не потребовать у Надежды объяснений. Но она выдержала. Все-таки Тамара Филановская была превосходной актрисой и умела держать лицо в любых обстоятельствах. Круглов помог ей снять каракулевое манто, усадил в кресло, предложил чаю, от которого Тамара Леонидовна отказалась. «Ну говорите же, Ванечка!» – нетерпеливо произнесла она. «У меня уже нет никаких сил терпеть эту неопределенность». Иван Анатольевич вздохнул и дружески погладил ее холеную, украшенную кольцами руку. «Дела наши не очень хороши», — осторожно начал он. «Говорите, Ваня, я ко всему готова». «Ну, коль так, Сергей Юрцевич со своей женой не разводился, то есть по-прежнему состоит в браке. Более того, его жена беременна. Роды предполагаются в конце января, начале февраля. Никаких других детей у Юрцевича пока нет». «Значит, Надя меня обманула», — в ужасе произнесла Тамара. «Какой кошмар! Наденька, моя дочь встречается с женатым мужчиной, у которого беременная жена. Да как же она может? Господи, кого я вырастила?» «Погодите, Тамарочка, это все не так страшно. Гораздо хуже другое». «Да что же может быть хуже? Ох, Надюшка, Надюшка! Тамара, этот Юрцевич — человек крайне неблагонадежный. Тот факт, что его исключили из партии и уволили из школы, не послужил ему уроком. Он в кругу друзей высказывает негативные оценки деятельности партии и правительства. Он открыто критикует позицию руководства страны в разрешении кризиса в Чехословакии и поддерживает тех, кто в августе вышел на Красную площадь с плакатами. Ну, вы помните эту историю. Более того, он позволяет себе насмехаться над советской властью и нашими достижениями в деле строительства коммунизма. Нам стало известно, что он собирался написать и расклеить по всему городу листовки соответствующего содержания. До дела, правда, не дошло. Намерение так и осталось на словах. Но оно было, и это очень плохо. Одним словом, ваш Юрцевич – отъявленный антисоветчик. Так посадите его, и пусть он сидит и не смеет приближаться к моей дочери, истерично выкрикнула Тамара Леонидовна. Тамарочка, дорогая моя, за что его сажать? На 70-ю статью он не тянет. В его действиях нет ничего, что позволяло бы доказать умысел на подрыв советской власти. Слава Богу, 2 года назад ввели 190-ю прим за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй. Но и там нужно доказывать это самое распространение. А Юрцевич высказывается в узком кругу. Так что нет, натянуть можно, конечно, но нас за это не похвалят. Да, но на тех, кто вышел на Красную площадь, статья нашлась, возразила она. К сожалению, не на всех. Правда, этих людей становится все больше, и пора принимать меры. Однако наше руководство делает основной упор не на наказание, а на профилактику. Мы активно выявляем таких, как ваш Юрцевич, и стараемся сделать так, чтобы им захотелось прекратить свою деятельность. Такие у нас установки сверху. Иван Анатольевич выразительно закатил глаза к потолку. Я хочу о другом сказать. Отношения у вашей Наденьки с Юрцевичем самые серьезные. Он собирается разводиться сразу же после рождения ребенка и жениться на вашей дочери. Представьте себе, что это произойдет. А еще через год у вас появятся неоспоримые правовые основания его посадить. И его посадят. Представляете себе перспективу? Филановская побледнела. В ее семью войдет антисоветчик, которого в конце концов отправят за решетку. И все. Никаких зарубежных гастролей, никаких кинофестивалей. Григория снимут, отправят на пенсию. В крайнем случае зашлют в какой-нибудь провинциальный театр. И даже не главным режиссером, а очередным. Ее перестанут снимать ведущие кинорежиссеры. Ее вообще не будут приглашать сниматься, а в театре не дадут ролей. И уж, конечно, Наденьку, жену судимого антисоветчика, не возьмут ни в один театр. И ей с ее талантом придется довольствоваться скромной и скучной жизнью учительницы пения в школе. Впрочем, нет, в школу Надю не пустят. Там же дети. А вдруг она набралась у мужа вредных идей и начнет плохо влиять на школьников? Значит, все, что ей останется, быть аккомпаниатором в захолустном доме культуры или в клубе. Это совершенно невозможно. Этого нельзя допустить. Она запретит дочери выходить замуж за этого негодяя. Вот и все решение проблемы. Но надежда-то какова? Серьезные отношения. Лгунья. Маленькая лгунья. Убить ее за это мало. Нашла с кем связаться. «Я не допущу, чтобы она вышла замуж за Юрцевича», твердо произнесла Тамара Леонидовна. Я этого просто не допущу». Круглов снова сочувственно погладил ее по руке. «А вот здесь, Тамарочка, мы с вами подходим к самому главному. Наберитесь мужества, дорогая моя. Вам будет очень трудно не допустить женитьбы Юрцевича на Наденьке. Она совершеннолетняя. Она не обязана вас слушаться. Они просто подадут заявление в ЗАГС и зарегистрируются. Вы знать ничего не будете». «Я ей запрещу. Она не может меня не послушаться». «Может, Тамарочка, милая, еще как может». «Почему?» «По двум причинам. Во-первых, она уже попала под влияние Юрцевича. Она смотрит ему в рот, слушается только его. Это длится уже полгода и зашло очень далеко». «Как далеко?» едва шевеля онемевшими губами, спросила Филановская. «Очень далеко. При таких обстоятельствах люди обычно все-таки вступают в брак, не считаясь с мнением родных. Вы меня понимаете?» «Сколько уже?» Голос внезапно сел, и последние слова Тамара произнесла шепотом. Она не хотела верить в то, что правильно поняла Круглова. «Больше 4 месяцев. Срок большой. За прерывание беременности не возьмется ни один врач. В такой ситуации вы просто не сможете воспрепятствовать браку Надюши и Юрцевича». «Боже мой! Надюшечка, деточка, что же ты наделала? Надо срочно искать способы спасти ситуацию». Филановская хотела разрыдаться, затопать ногами, бить кулаками в стену, но она понимала, что не имеет на это права. Пусть Ванечка, Иван Анатольевич Круглов и давний знакомый, и даже добрый друг, но все равно он посторонний, тот, в чьих глазах она обязана оставаться великой Тамарой Филановской, а не истерично голосящей бабой. Надо взять себя в руки. А если не дать ему развестись? Ведь можно же как-то это устроить, а, Ванечка? Разве можно разводиться с женщиной, которая только-только родила? Закон не запрещает. Вот если бы Юрцевич работал в каком-нибудь приличном месте и оставался членом партии, на него, конечно, управа нашлась бы. А так? Ну что он, истопник в ЖЭКе, беспартийный? Что с ним можно сделать? А может быть... Ну, я хочу сказать... Можно же сделать так, чтобы жена не давала ему развод. Тогда как? Тогда суд назначит еще одно слушание. Через 2 месяца. Даст сторонам время на примирение. Потом еще раз. Потом в иске о расторжении брака откажет. Юрцевич обратится в городской суд. Потом в областной. В областном суде разведут, это точно. Если человек на протяжении такого длительного времени хочет уйти от жены и терпит бесконечную судебную волокиту, значит, решение его твердо, и сохранять такой брак смысла просто нет. Все равно рано или поздно разведут, но в это время ваша дочь уже родит и будет считаться матерью-одиночкой. Да бог с ним, пусть мать-одиночка, «Только бы не жена антисоветчика!» — махнула рукой Филановская. «Вот тут вы заблуждаетесь, дорогая!» — покачал головой Круглов. «Что может помешать Юрцевичу официально признать отцовство? В метрике ребенка он будет записан как отец, и связь Надежды с антисоветчиком скрыть все равно не удастся, и ваш внук будет считаться ребенком антисоветчика». «Думаете, он захочет признать отцовство?» — с сомнением спросила Тамара. «Уверен. Он любит Надюшу и очень хочет на ней жениться. И будет делать все, что этому поможет». «Да не на Наде он хочет жениться, а на нашей семье. Любит он ее, можно подумать. Он наше положение любит, наши деньги, наш достаток, возможности и известность. Вот что ему надо. Зачем ему быть нищим истопником, когда можно в один момент стать членом семьи Филановских, которые ничего не пожалеют для любимой дочери, ее мужа и ребенка? Неужели непонятно? Тамара, милая, я не берусь судить, насколько вы правы. Но какое это имеет значение? Важен сам факт того, что Юрцевич собирается стать вашим зятем. Неважно, какие мотивы им движут. Но у него для этого есть все возможности. Его ребенок в скором времени станет вашим внуком или внучкой. Этому вы помешать уже никак не можете. Вот из этого и надо исходить. «И что вы мне посоветуете, Ванечка?» — жалобно простонала Филановская. «Не может быть, чтобы не было никакого выхода. Но скажите же мне, он есть?» Тамара Леонидовна просительно заглянула в глаза полковнику Круглову. «Я на все готова, честное слово. Если вы мне скажете, что нужно убить этого Юрцевича, я его убью. Сама убью, своими собственными руками, но не позволю исковеркать жизнь нашей семьи». «Ну что вы!» – рассмеялся Круглов. «Зачем такие страсти? И потом, это не решит проблему. Надя все равно запишет его отцом ребенка». «Ну и пусть. Пока что его еще не посадили за антисоветскую пропаганду. Пока он просто художник. Вот пусть им и останется навсегда». Она слышала себя словно со стороны и удивлялась. Неужели это она, добродетельная жена и мать, коммунист, член партии с четвертьвековым стажем, дочь убежденного революционера, рассуждает о том, что готова лишить жизни человека, пока он окончательно не испортил свою репутацию, чтобы спасти репутацию и карьеру членов своей семьи? Бред, галлюцинации. Не может она говорить об этом всерьез. На нее просто нашло какое-то помутнение. Она в ужасе, в панике. Вот и городит черт знает что. «Простите, Ванечка, я несу какую-то чушь. Какое убийство? Что это я? Но должен же быть какой-то выход». «Да, Тамарочка, это вас занесло», — с улыбкой заметил Круглов. «Хорошо еще, что ваш собеседник я, а не кто-то другой. Иначе вас могли бы неправильно понять. Но в том, что вы сказали, есть рациональное зерно». «Да?» – встрепенулась она. «Но какое?» «Меры нужно принимать, пока Юрцевич не наделал глупостей. Как бы мы с вами ни старались, его имя уже связано с вашей семьей. Надюша носит его ребенка, и отменить это мы никакими усилиями не сможем. Однако мы можем попытаться спасти именно имя. Вы меня понимаете?» «Нет», – растерянно ответила Тамара. «Чье имя мы можем спасти? Наше? Каким образом? Да не ваше, Тамарочка, не ваше. Ваше-то имя что спасать? Оно у вас и так. Ого-го!» Он рассмеялся и подмигнул ей. «Я имею в виду имя Юрцевича. Пока что он просто художник и отец Надиного ребенка. Наша с вами задача не допустить, чтобы он превратился в диссидента и Надюшиного мужа. Слышали такое новое слово «диссидент»?» «Конечно», — кивнула Филановская. «Так вот, зять-диссидент вам не нужен. Юрцевича можно посадить за что-нибудь другое». «За что?» – испугалась она.